Однако ученые все еще продолжали работать и через 20 минут после замены баллонов. Янг приказал им собрать вещи и начал подгонять к выходу. Пора уходить. Но Рут и диджей едва обратили внимание на его слова. Ими овладело радостное возбуждение. И капитан сдался. Кэм подумал, что Эрнандес, останься он во главе отряда, скорее всего, не позволил бы ученым задержаться. По сути, нанотехнологи устроили свой собственный мятеж. Янг, в отличие от майора, не чувствовал за собой морального права командовать ими. Он мог бы отключить питание или выволочь гражданских из лаборатории силой. Однако не меньше других хотел, чтобы те добились успеха. Пока диджей и Тодд запускали рабочие системы, Рут отключил рацию и, прижав свой шлем к шлему юноши, серьезным лицом рассказала о причинах заговора, попытках создания нового оружия в Лидлвилле, о 1600 американских гражданах, убитых в Уайт-Ривер, об опасении, что политики используют вакцину для порабощения планеты. «Геноцид без палачей», — закончила она рассказ, — «ненужных людей оставят подыхать естественным путем, нужных — навечно в рабство». Кэм попытался убедить ее в своей поддержке, но кто теперь ему поверит? Несмотря на нехватку людей, Янг назначил и Антуана охранять юношу, чтобы тот ненароком не подсоединил рацию и не предупредил Лидлвилл, или не бросился на одного из ученых. «Красный! Красный!» По этому сигналу Янга летчики на другой стороне города восстановили релейную связь с Колорадо. Отряд не выходил в эфир всего 4 минуты. Все это время пилоты сообщали, что работают над устранением мелкого повреждения релейной станции. Никто пока не встревожился. Миссия проходила по намеченному плану и в установленное время. Ничто не предвещало осложнений. Летчиков не подвели актерские способности. Лидлвилл теперь больше волновало, чем заняты ученые. Их осыпали вопросами, требовали подробного описания всех действий. Диджей, Рут и Тодд то перебивали друг друга, то вдруг замолкали, погрузившись в свои мысли. Рут старалась говорить меньше всех, при каждой возможности переходя на жесты. Планом предусматривалось продолжать спектакль, если получится до полудня, до того момента, как Си-130 улетит в противоположном от Лидлвилла направлении. Майор Эрнандес докладывал обстановку собственному начальству каждые полчаса. Пока он говорил, капитан спецназовцев держал на прицеле автоматической винтовки не его самого, а остальных морпехов. Янгу явно претила эта роль, но он поклялся, если Эрнандес их выдаст, пристрелить его, но прежде перестрелять у него на глазах всех подчиненных. Несмотря на безопасную паузу в 40 минут, приходилось также ломать комедию для спутников. Захват был произведен чисто, под крышей. Его не засечь с орбиты. Но стоило глазам вновь оказаться над заговорщиками, и из Лидлвилла могли спросить, почему доклады не соответствуют происходящему на Земле. Поэтому спецназовцы рвали жилы, бегая из лаборатории к прицепу с тяжелым грузом, чтобы казалось, будто работают не 7, а 12 человек. Кэм пока не успел разобраться в собственных мыслях. Так много событий за такое короткое время. Правда, его помощь теперь требовалась все реже. Сойеру почти перестали задавать вопросы. Разочарование юноши граничило с ужасом. Он горячо желал принести пользу. Но вся подготовка была проведена еще до вылета в Колорадо. Последние штрихи Рут добавила на лэптопе, она трудилась почти всю ночь и утро. Он понимал одно — работа ладилась. И то хорошо. но все-таки обидно, когда тебя отодвигают в сторону. Конечно, где ему тягаться с учеными, но сейчас он перестал быть для них даже полезным орудием. Все, что он еще мог сделать, это назвать вслед за Сойером содержимое каждой вакуумной пластины. Он также по буквам продиктовал два пароля для компьютеров: «Крутая Дев» и «Мар-12», день рождения любимой племянницы Кендри Фридман. Сойер, казалось, тоже переживал, что без него вполне обходится, но еще больше терял в чужих глазах, выдавая каждую толику полезной информации вместе с ворохом никому не нужных подробностей. Как звали племянницу, как часто она приезжала в гости. Он кликотал, шумел и всячески пытался привлечь к себе внимание, непрерывно скреб здоровой рукой о поручень коляски. Ученые дважды вскидывали руки в ликующем жесте. Рут несколько раз усмехнулась, довольная, и выкрикивала «Ага!» так, что было слышно всем вокруг. Кэм смотрел и ждал. Болели разорванные десны, ныли ссадины на спине, руках, груди и подбородке. Мучила тупая боль в зарубцевавшихся ранах на лице и теле. Бурчание в животе вызывало гадкие воспоминания. Рабочий лазер, три неказистых на вид массивных блока размером с холодильник, предстояло вытащить через воздушный шлюз, не повредив соединительные шнуры и трубки. В третьем кубе, на белой консоли с панелью сеткой, клавиатурой и двумя джойстиками, не хватало плоской вставки для образцов. Работа ученых совсем не выглядела героической. Стучат по клавишам, терпеливо смотрят на экраны, переговариваются с Лидлвиллом. Почти два часа назад диджей вставил пару вакуумных пластин в тонкий язычок, выехавший из консоли наподобие лотка для компакт-дисков. После ввода под герметичный колпак и тщательной дезинфекции пластины аккуратно вскрыли. Лазер был также оснащен точечными атомными манипуляторами и сканирующим зондом. Диджей запустил программу автоматического извлечения и установил заготовку аркоса из первой пластины рядом с компонентом теплового нанодвигателя из второй. Работа требовала предельной точности. В каждой пластине хранилась дюжина образцов общего типа, которые чуть-чуть отличались друг от друга, потому что были сделаны вручную, а не методом саморепликации. Первые три фрагмента двигателя диджей отсеял. Между тем Рут с Тоддом подсоединили ее лэптоп к лабораторным компьютерам и приступили к загрузке данных. Они также успели просмотреть несколько файлов Фридман, которые та хранила на обычных, многоразовых CD-шках. Луч лазера для работы в крайней области ультрафиолетового спектра, несмотря на длинное название устройства, никто бы не смог увидеть, даже если бы его не прикрывал корпус машины. На мониторе он выглядел всего лишь искусственной черточкой, которая была тоньше линий, обозначавших решетчатые наноструктуры. Толстые перчатки не позволяли использовать сенсорную панель управления. Поэтому диджей ввел параметры джойстиком и терпеливо ждал, пока лазер отрежет от компонента двигателя ненужные части, после чего дал команду поместить его в заготовку аркоса. Поправки пришлось делать 6 раз, пока микроскопическая деталька не встала на место. На это ушел 1 час, и 20 минут. «Здорово! Просто здорово!» — похвалила Рут. Все еще выполняя резьбу, лазер начал менять молекулярный состав сердцевины наноробота. Убирая отдельные атомные частицы, ученые могли создать полутвердый микропроцессор с введенным в него алгоритмом репликации и ключом распознавания охотника-убийцы, запрограммированный на поиск источника тепла. Тут их подстерегали две опасности. Во-первых, если где-либо в цепочку действий вкралась ошибка, ее нельзя было исправить, не начав все сначала. Частица должна работать с первой попытки, иначе весь труд коту под хвост. Для еще одного захода потребовалось бы изготовить новый образец, и не исключено, что у диджея на создание гибрида ушло бы еще 6 попыток. Во-вторых, согласно статистике, ошибки были неизбежны. Врезаясь в сердцевину наночастицы, лазер подрагивал, и свободные радикалы нередко повреждали невероятно тонкие соединения. На 100% успех нечего было и рассчитывать. Главное, чтобы число ошибок не превышало критического предела. Когда их детище начнет сборку себе подобных частиц, воспроизводя все заложенные в него дефекты, чтобы это не сказалось на действии вакцины, иначе она не победит чуму и окажется бесполезной. После новой замены баллонов прошло 26 минут. Янг опять постучал по стеклянной перегородке герметичной камеры. Лишенный радиосвязи Кэм не мог его слышать, но все было понятно без слов. «Выходите!» «Сейчас, сейчас!» — отозвалась Рут. «Я обещаю, мы правда не можем остановить процесс травления без того, чтобы не...» Капитан опять забарабанил по стеклу. Его губы двигались. За спиной Янга два спецназовца тревожно смотрели в потолок, хотя освещение работало без перебоев. «Неужели и вправду отключат питание?» «Что? Когда?» — скрикнула Рут пронзительным, испуганным голосом. Диджей выскочил из-за консоли. Янг повернул голову. Кэм догадался, что капитан разговаривал с Иантуану. Юноша стряхнул с себя оцепенение, отступил в сторону от спецназовца так, чтобы не наткнуться на коляску Сойера, и приготовился к сопротивлению. «Что происходит?» «Вывози своего приятеля на улицу. Они ведь почти закончили. Быстро! Из-за гор показались два перехватчика».